Вторая особенность, значит, многоуровневый, да, язык, как минимум двух, может быть больше. Вторая особенность эриксоновского языка заключается в том, что это простой язык. Это простой, обычный, нормальный язык, можно сказать, бытовой, которым разговаривают нормальные люди. Это не есть научный язык, это не есть язык какой-либо теории или какого-либо подхода. Эриксон вообще не придерживался какой-то теории. Он говорил так: для каждого нового пациента я придумываю новые теории и новую психотерапию. Так, на минуточку. А я своим студентам говорил, психологам, говорю: вы изучаете разные теории, это все очень хорошо, а потом учеба закончится, и настанет такой момент, когда перед вами сядет живой человек, изложит реальную проблему, вы начнете думать, какую теорию применить, и с ужасом увидите, что ни одна не подходит. Не желает живой человек ложиться в теорию. Тогда вы их все отбросите и начнете работать с реальным человеком. И тогда все получится. Базовое образование нужно, да, оно там позволяет идеи какие-то формулировать. Простой язык облегчает контакт с клиентом. С каждым стараешься говорить на понятном и доступном ему языке. А кроме того, работу все равно в конечном счете выполняет сам человек, внутренне. Он это может сделать только на своем собственном языке, больше никак. Я вам, по-моему, говорил, да, что вчера, да, насчет работы на иностранных языках зашла речь. Это мне коллега рассказывал. К нему обратился торговец цветами, азербайджанец, по-моему. На русском языке 3,5 слова и только матом. К нему должна приехать супруга в гости. А у него маленькая проблема по мужской части. Что делать? Вот. И доктор хотел отказаться, но ему уж слишком хорошие деньги пообещали. И он согласился. И на доступном для клиента языке, он ввел в транс, вот хорошо вошел в транс, он на доступном ему языке объяснил: бах-трах-тарарах будет стоять как бах-бах. Через 2 дня клиент опять пришел. Гипноз сработал, а жена не приехала. Ему пришлось опять его вводить в транс и вводить маленькие поправки во внушение. Трам-тарарам, да, все будет, но не всегда.